У обочины поминутно тормозили иномарки. За рулем почти всегда сидели кавказцы, но девушки были русскими. И не просто русскими, а русскими красавицами. В последней надежде рождала Русь этих девочек, статных, белоликих, с чистой кровью, с высокими лебяжьими грудями и ясными, как звезды, глазами. Их везли сюда из рабочих поселков, из дремотных северных городков и серых вымерших деревенек, чтобы бросить в играющую иллюминацией сточную Клоаку, где от белой лебяжьей красы через год-другой оставался только истыканный наркотой обезображенный труп. Зверь бездны требовал новых жертв, никогда не насыщаясь. Из черного бумера с двумя девушками на заднем сиденье выпрыгнул обритый наголо парень и заспешил за киоск по нужде, не терпящий отлагательства. Пользуясь минутной заминкой, Алексей достал весь свой капитал и подкараулил Шустрилу на выходе. — Командир, помоги. От неожиданности тот опешил, глядя то на деньги, то на Алексея. Но парень оказался из свойских. — Пойдем, с мамками потолкуем. Я на этой службе недавно. — Мент? — догадался Алексей. — Глаз алмаз. — Только ты не очень-то деньгами размахивай. — Немая, говоришь? Негритяночка? Нет, не было. Мамка сочная, волоокая, мельком глянула на мятое фото Агриппины и сочувственно почмокала. Девочка элит-класс. Нет, на точку таких не возят. Хотя... Алексей добавил еще пару купюр. Если тебе очень нужно, то можно попробовать. Завтра приходи. Я наведу справки. А теперь уматывай скорее. Я и так много сказала. Ночь Алексей провел на вокзале. День скитался по буфетам и залам ожидания. Дождавшись вечера, он опять отправился на Тверскую. Бесприютный ветер валил с ног, и машин с девочками нигде не было видно. Но жрица Астарты по-прежнему толкалась в подворотне. Рядом с ней, точно соломинка на ветру, позировала высокая девица. В короткой розовой шубке она была похожа на танцующего фламинго. Нет такой. Есть мулатки, есть вьетнамки. Глухонемых на точке полно, но этой нет. А ну-ка, дай фотку. В тусклом, качающемся свете фонаря девушка уставилась на фотографию. «Ящик смотришь? Там твоя подруга». «Какой ящик?» Лицо Алексея перекосило судорога. «Да при нигере она этом!» Запамятовала, как зовут. Он ее за колдунью держит, мол, все будущее видит, но не говорит. И звать ее не Агриппина, а Кассандра.